Глава 62. Наши дни. Это она. Встала из могилы и пришла мстить. Я делаю глубокий вдох, пока мой мозг обрабатывает то, что видит глаза. Лицо. Черты лица. Это не Саския. Это Одетта. У нее в руках оружие, какая-то винтовка, которую она направляет на нас. Я понимаю, что, вероятно, она целилась ею в Хизер, а не показывала что-то рукой. «Оставайтесь на своих местах», — произносит Одетта ледяным тоном. И взгляд у нее тоже ледяной. «Боже, мне становится не по себе, когда я вижу ее с волосами такого цвета. Раньше они у нее были светло-каштановыми, а теперь она перекрасилась в платиновую блондинку. Цвет такой же, какой был у Саски, но он совсем не подходит к бледной землистой коже Одетты. Выглядит странно». «Но твоя травма», — говорю я слабым голосом. «Врачи же говорили, что ты никогда больше не сможешь ходить». Я бросаю взгляд на Брента и Кёртиса, чтобы посмотреть, удивлены ли они так же, как и я. «Врачи обычно предупреждают о худшем варианте развития событий», — отвечает Брент. «И они не всегда знают наверняка. Шея и позвоночник иногда ведут себя очень странно». Винтовка поворачивается в его сторону, заставляя замолчать. «Я провела год на больничной койке перед тем, как смогла двигать руками. Маленькие капельки слюны влетают изо рта у Одетты. 2 года с ортезами на ногах, еще 5 лет реабилитации. Ничего веселого в этом не было». Брент отступает в угол. Мы с Кёртисом так и остаемся на полу. Внезапно у меня опять возникают сомнения насчет Кёртиса. «Если не ошибаюсь, Кёртис же недавно связывался с тобой через FaceTime», — говорю я. «Похоже, он не знал, что ты восстановилась». «Ха! Что он видел? Ремни, наушники, кресло. Это было легко». Как и Брент, я отшатываюсь от оружия, но Кёртис не двигается. Он сейчас будто не с нами. Он еще не вернулся из тьмы. Одетта в белой камуфляжной куртке и таких же штанах. Она была и на леднике, наблюдала за нами. Только мы ее не видели». «А как ты смогла все это сделать?» — спрашиваю я. Она взмахивает рукой. «Теперь здесь работают мои братья. Управляют подъемниками. Так что все было просто. Они сделают для меня все, что угодно. И только мы знаем, что вы здесь». Я вспоминаю. Сотрудник в самом низу, там, где садятся в вагончики. Именно поэтому он и показался мне знакомым. Я встречалась с ее братьями в больнице, пусть и видела их мельком. Вероятно, второй брат управляет пузырями. Его я даже не заметила. «Но зачем ты все это устроила?» — спрашиваю я. «Вы убили ее. Я догадалась, что это был один из вас. Но не предполагала, что трое». Одетта слегка наклоняет голову и смотрит на ледник. «А потом он... еще и обокрал ее». Она опускает винтовку, которая так и остается нацеленной на нас, но запускает руку в карман и достает телефон. «Я все слышала, все записала». Она нажимает на какие-то кнопки, и я слышу голос Брента. «Я не хотел, чтобы она пострадала, то есть хотел». Одетта снова на что-то нажимает, и запись обрывается. «Во всех комнатах установлены микрофоны. Везде есть детекторы звука. Запись включается, когда они улавливают какой-то шум». Одетта душится духами Саскии и использует лиловую подводку для глаз. Она словно попыталась превратиться в свою умершую подругу. А это серьезно попахивает нездоровой психикой. И от этого мурашки бегут по коже. У нее даже взгляд стал похожим на взгляд Саскии. Что-то такое я вижу в ее глазах. Или это просто ненависть? Пока я лежала в больнице, Я все время корила себя. Зачем Саске было подниматься на ледник перед соревнованиями? Я думала, что она пошла туда из-за меня. Я расстроила ее в баре «Сияние». Я зло с ней разговаривала. И, как я считала, она пошла туда, чтобы пойти на глупый риск. Она была такая хрупкая и ранимая. Может, вы это не видели, а я знала. Адетта так уверенно и легко держит оружие, что мне страшно. Я не двигаюсь с места. Напрягаюсь при каждом ее движении. Я боюсь, что она на нас набросится. Но она этого не делает. Она даже не приближается к нам. Не хочет рисковать. Ведь мы же вполне можем попытаться вырвать винтовку у нее из рук. Наконец, меня выписали из больницы. И первым, что я увидела, когда вернулась домой, был пропуск Саски на подъемник, который лежал на прикроватной тумбочке. Вероятно, она его там забыла, когда была у меня перед тем, как отправиться в бар «Сияние». А она не могла подняться на гору без пропуска. В Лераше очень строгие правила. Так если она не поднималась на гору, как она могла исчезнуть? Это ненормально. Я сказала себе. Я думаю, что кто-то виноват в ее исчезновении. Я сжимаю пальцы Кёртиса в перчатке, но он не реагирует, словно превратился в камень. Вздымание и опускание его груди при вдохе и выдохе — единственный знак того, что он еще жив. Я отнесла пропуск в полицию. Адетта повышает голос. Они сказали, что его недостаточно, чтобы что-то доказать. Я так разозлилась. Я спросила себя, кто мог хотеть причинить ей боль. Я составила список. Брент в углу переносит весь тело на другую ногу, но снова замирает, когда Адетта переводит на него винтовку. Я решила, что в ее исчезновении виноват кто-то из вас. Это слово вылетает из Адетты, как шипение змеи. Но что я могла поделать? Доказательств у меня не было, так что я направила всю свою злость на реабилитацию. Мои братья бросили лыжные гонки, чтобы жить вместе со мной. Ведь мне требовалась помощь. Найти работу в этой долине непросто, и им удалось устроиться только на подъемнике. Так что жизнь продолжалась. Она переводит винтовку на Кёртиса. Пока не позвонил ты. В ноябре здесь остается всего несколько сотрудников. Ты разговаривал с моим братом Роменом, потому что директор в отъезде. Брат сразу же перезвонил мне. В то утро я смотрела новости в интернете. Саскию официально признали мертвой, а ты хотел это отпраздновать. В ее глазах горит злость. Кёртис моргает. «Нет, я...» Он замолкает. «Это было неправильно», — продолжает Адетта. «Так что я придумала план». «Ледокол?» — спрашиваю я. Винтовка поворачивается в моем направлении. «Я хотела... как это сказать по-английски?» «Семе ле пагай». Примечание. С французского «взбаламутить», «вбить клин», «раздуть ссору». Конец примечания. «Спровоцировать вас». «Заставить вас думать о Саске и только о Саске, пока вы не сломаетесь и не признаетесь в том, что вы сделали. Я украла ваши телефоны, положила волосы под подушку, разбрызгивала духи. Я оставляла послания у вас на окнах и зеркалах. Но все оказалось труднее, чем я ожидала. Мне пришлось импровизировать. Отключение света, музыка, — вспоминаю я. Дверь в раздевалку, которую можно открыть только снаружи. Адетта кивает. «И ты ударила Брента», — говорю я. «Я толкнула его», — поправляет она меня. «Я оказалась у него за спиной на лестнице и уронила ключи. Я думала, что он это услышал. Мне требовалось исчезнуть до того, как он меня увидит». «А ловушка в снегу?» Адетта впервые выглядит немного смущенно. «Я должна была удостовериться, что вы не сможете уйти, пока я не узнаю правду». «Но в расщелину мог провалиться любой из нас». Она снова смотрит на нас дерзко и с вызовом. Как оказалось, это не имеет значения, потому что среди вас нет невиновных». «Дейл случайно в нее попал?» — спрашиваю я, хотя и не уверена, что хочу это знать. Адетта колеблется. «Я его окликнула», — наконец сообщает она. «Он удивился при виде меня. Очень удивился. Но я сказала ему, что Хизер свалилась в расщелину, и он пошел посмотреть». Глаза Адетты горят. «Я любила Саскию, а он воровал у нее. И Хизер воровала. Я нацелила на нее винтовку. Я хотела, чтобы она сказала мне в лицо, что тратила деньги Саскии. Вместо этого она сказала мне гораздо больше. Про то утро. Про подушку». Боль искажает ее лицо, потом возвращается злость. «Я обещала себе, что разделаюсь с любым, от кого пострадала Саския. Она пострадала из-за Дейла и Хизер». Адетта ненадолго замолкает, смотрит на каждого из нас по очереди, чтобы убедиться, внимательно ли мы ее слушаем. А Жюльен оскорбил ее. «У меня все опускается внутри. Автомобильная авария? Ее подстроила ты?» У нее на губах появляется легкая улыбка, потом быстро исчезает. Я бросаю взгляд на Кёртиса, но кажется, что он почти не слушает Адетту. Она переводит винтовку на меня. «И ты, Милла, ты была моей любимицей. Мне не хотелось вовлекать тебя во все это. Я была почти уверена, что не ты убила Саскию. Мне не хватало тебя все эти годы». Я вспоминаю послание на окне в своей комнате, и теперь оно имеет смысл. «Я ошиблась насчет тебя», — прищуривается Адетта. «Она пострадала не из-за тебя, но ты заставила страдать меня». «Я знаю», — говорю я. «Прости, Криплер». «Что? На чемпионате Великобритании? Ты ведь упала из-за этого? Ты попыталась его выполнить, потому что я сказала тебе, что собираюсь его делать». Адетта хмурится. «Я выполняла Хакон Флип. Он всегда входил в мое выступление». «Но я же отвлекла тебя перед заездом». Она смотрит на меня так, словно понятия не имеет, о чем я говорю. «Я не виню тебя за чемпионат Великобритании. Я виню тебя за Саскию. Она была моей. И ты это знала. Ты...» Она пытается подобрать слово. «Осквернила все, что было между нами». Я пытаюсь переварить услышанное. Все эти годы я винила себя в ее неудачном падении. Тем не менее, я не могу не признавать свою роль в трагической цепи событий. Если бы я не переспала с Саскией, Брент не толкнул бы ее. Она участвовала бы в чемпионате Великобритании, а Адетта вполне могла бы и не упасть после флипа. Выражение лица Адетты становится более жестким. «Я думала, что Саския переспала с Дейлом. Хизер сказала это в баре «Сияние». Именно поэтому она сама переспала с Брентом. Я представляю лицо Адетты, когда она в тот вечер выбежала из бара. Значит, секрет из ледокола относился к Дейлу. Я прокручиваю в уме другие секреты. Адетта знала, что Хизер спала с Брентом. Последние два «Я знаю, где Саския» и «Смерть Саския моих рук дело» были просто попыткой вытянуть из нас информацию. Это были предположения Адетты, ведь у меня имелись такие же, и мы обе понимали, что тот, кто это сделал, вероятнее всего действовал не один. «Но я ошиблась», — продолжает Адетта, тыкая винтовкой в мою сторону. «Саския не спала с Дейлом. Она переспала с тобой». «Мы с тобой были подругами. Как ты могла так поступить?» Ее ярость разгорается с новой силой. Проклятие. Она ведь только что узнала об этом, несколько минут назад прослушав признание Брента. «Что это за винтовка? Я ничего не понимаю в оружии. Пневматическая? Для охоты на животных?» Она понимает, на что я смотрю. «Я теперь занимаюсь биатлоном», — сообщает Адетта. «Знаешь, что это? Лыжные гонки со стрельбой по мишеням. Мы должны попасть в 5 мишеней диаметром 40 миллиметров с 50 метров. Она снова улыбается. Я уже 2 года тайно тренируюсь вместе с братьями. Это моя цель. Моя raison d'être. Примечание. С французского «смысл существования». Конец примечания. Я понимаю, почему она все делала втайне. После ее ужасного падения и травм французская пресса не давала бы ей покоя. На кон поставлена ее честь. Она не хотела, чтобы мир видел, как она борется за возвращение к нормальной жизни. Я бы вела себя точно так же. Моя спина не выдержит сильных нагрузок и еще одно падение. Да и в любом случае, я уже по возрасту не подхожу для сноубординга. Но пик у биатлонисток наступает в 32 года. А ей как раз 32, ведь она на год младше меня. Она улыбается шире. Я очень точно стреляю. Я надеюсь попасть в олимпийскую сборную Франции. Я смотрю на нее. Это невероятное восстановление после такой серьезной, разделяющей жизнь на до и после травмы. Но я помню, как она напряженно тренировалась и как шла к своей цели, когда профессионально занималась сноубордингом. Если кто-то и смог бы снова вернуться в спорт после такого, то только она. «Так что теперь?» — спрашивает из угла Брент ничего не выражающим голосом. Адетта изучающе смотрит на наши лица, словно что-то прикидывает. Наконец она, как кажется, принимает решение. А судя по тому, как она плотно сжимает губы, оно ей неприятно. Она указывает винтовкой на дверь. «Выходите». Никто из нас не двигается. Она направляет винтовку на мое колено, на мое здоровое колено. И только мысль о травме и этой ноге заставляет меня встать. Если что-то случится со второй ногой, я отсюда не выберусь. Кёртис сидит, ни на что не реагируя, словно в ступоре. Брент подхватывает его подмышки и поднимает на ноги. Адетта пятится в коридор, потом отходит подальше в сторону. Мы выходим один за другим. Я замечаю, что она слегка подтягивает одну ногу, левую. Это единственное заметное последствие ее травмы. Она указывает на главный вход. «Идите!» Я бросаю взгляд на Кёртиса и Брента. Стоит ли нам попробовать скрутить эту сумасшедшую? Но даже один выстрел смертельно опасен. А сколько выстрелов Адетта успеет сделать, пока мы успеем до нее добраться? В биатлоне она должна была научиться сохранять спокойствие в любой ситуации. Слишком большой риск для нас. Брент идет первым. «Куда она нас ведет?» — шепчу я. «Молчать!» — рявкает Адетта. Я смотрю сквозь стеклянную вставку в двери. За ней все белым-бело. Я пытаюсь поймать взгляд Кёртиса, но он ушел в себя. Все еще пытается осознать, что сделал с Саскией. А я не хочу, чтобы он из-за меня получил пулю. В любом случае, у нас больше шансов сбежать от Адетты на улице, чем здесь, в здании. Здесь мы в ловушке. «Снимайте куртки», — приказывает Адетта. «Это умный ход. Чем сильнее мы замерзнем, тем более сговорчивыми будем». Я вынимаю руки в перчатках из рукавов, и куртка падает на пол. Я надеюсь, что Адетта не прикажет мне снять очки и перчатки. Брент собирается взять свои сноубордические ботинки. «Нет», — говорит Адетта. «Иди так». Я мысленно чертыхаюсь. На нем сильно поношенные ботинки от DC, где в одном месте у носка проглядывает палец. Он толкает дверь, и внутрь влетают снежинки. Я опускаю очки на глаза и выхожу вслед за ним. Теперь идет сильный снег. Ветер кружит снежинки, туча опустилась ниже. Вокруг белая мгла. Я даже не вижу скалы. О том, где они, можно судить только по канатному ограждению, которое местами тоже уже занесено снегом. Это может сработать в нашу пользу. Если Адетта не будет нас видеть, то у нее не получится и пристрелить нас. У наружной стены здания стоят длинные узкие лыжи и палки. Адетта тянется к ним, не спуская с нас глаз. Мы стоим, почти прижавшись друг к другу, пока она пристегивает крепление. Зубы у меня уже стучат. Я бросаю взгляд на Кёртиса и Брента. Нам стоит попробовать сбежать. Но куда? И как далеко я смогу убежать со своим коленом? Кёртис смотрит в белую мглу. Мне нужно, чтобы он вернулся в реальность. Я хватаю его за локоть, но он не реагирует. На нем очки и перчатки, как и на мне. На бедном Бренте нет ни того, ни другого. Он надевает на голову капюшон и засовывает руки в карманы джинсов. Его черная худи от Бёртон выделяется на белом фоне. Наверное, здесь его можно увидеть за километр. Точно так же выделяется пурпурная толстовка с начесом Кёртиса. Да и я тоже видна отовсюду в худи цвета морской волны. Адетта показывает на ледник. «Идите!» Мы идем, глядя в затылок друг к другу. Брент впереди. Он прикрывает лицо рукой от падающего снега. Я иду за Брентом, следом Кёртис. Я постоянно оглядываюсь в поисках других ловушек, хотя я их, конечно, не увижу. Я хромаю, да еще и мы все проваливаемся по колено в снег, поэтому движемся медленно. При каждом шаге мою ногу пронзает боль. Я оглядываюсь назад на Адетту. Она катится на лыжах, и когда она передвигается на них, незаметно никакой скованности, которую я видела раньше. Движения кажутся легкими, плавными и естественными, как будто лыжи являются продолжением ее ног. «Куда ты нас ведешь?» — спрашиваю я. Она только смеется. «Если она хочет нас убить, почему просто не пристрелит?» «О, Боже! Я думаю, что знаю ответ. Если нас найдут с пулями в телах, то ведь можно определить, из какого оружия стреляли, и эти пули могут вывести на нее. А если нас найдут в какой-нибудь расщелине, то это будет выглядеть как еще один несчастный случай». Я обнимаю себя руками. Ветер пронизывает мой худи насквозь. Я снова бросаю взгляд через плечо. Адетта осторожничает, держится от нас на расстоянии. Нам следовало бы бороться, но один вид винтовки приводит меня в ужас. Может, она и не хочет стрелять в нас, но выстрелит, если потребуется. А если она на самом деле стреляет так хорошо, как говорила, ей не нужно к нам приближаться. С каждым шагом я все меньше и меньше верю в происходящее. Каждый шаг приближает меня к могиле. Почему я не пытаюсь бороться за жизнь? Но, с другой стороны, что я могу сделать? У меня есть выбор быть застреленной в спину, если я брошусь бежать, и замерзнуть в расщелине, если не побегу. Говорят, что когда очень сильно замерзаешь, то перестаешь чувствовать холод. Снова чувствуешь тепло. И мы там будем вместе. Ветер постоянно ревет у нас в ушах. Теперь Адетта нас не услышит. Брент идет прямо передо мной. Я хватаю его за рукав. «Она ведет нас к расщелине», — шепчу я. Брент задумывается на мгновение. Затем улыбается грустной улыбкой. И вдруг кричит через плечо. «Я могу тебе показать, где лежит Саския!» Какую игру он играет? Ледник движется со скоростью примерно 100 метров в год. Я это знаю, потому что специально интересовалась. «Ты считаешь меня дурой?» — кричит ему Адетта. 10 лет прошло! Там больше нет расщелины!» Но я слышу сомнение у нее в голосе. «А ты откуда знаешь?» — орёт Брент. «Что ты делаешь?» — шепчу я. Он не обращает на меня внимания и показывает пальцем на склон. «Это вон там!» «Заткнись!» — орёт Адетта. «Место ее последнего упокоения!» — не унимается Брент. «Разве ты не хочешь на него взглянуть?» Адетта останавливается и задумывается. «Хорошо, покажи мне!» Мы меняем направление. Теперь мы идем вверх, туда, где мы вчера строили трамплин. Я все еще не знаю, что планирует Брент, но сильно нервничаю. Брент сжимает мою руку и говорит очень тихо. Я попытаюсь удрать и увести ее от вас. Ей нужен я. Я все это начал. У вас обоих на ногах спортивные ботинки. Бегите назад к зданию и хватайте сноуборды. Нет, Брент. Он сжимает мои пальцы в перчатке. Я быстро бегаю. Она меня не увидит. Только побежит он не в том направлении, в котором нужно, а вверх на ледник, на котором масса расщелин, и еще и в обуви на скользкой подошве. И для того, чтобы спуститься вниз, ему придется прокрасться мимо Адетты. «Пожалуйста, не делай этого», — говорю я. Но он смотрит вверх на склон, готовясь к забегу. Я могла бы последовать за ним, но это означает бросить Кёртиса. «Я даю тебе шанс, Милла. Не упусти его». Брент выпускает мою руку. И я позволяю ему это сделать.